Архивы действительно были действительно огромными. Это были очень большие серверы, их было много, и стояли они плотно, а площадь занимали, как целый стадион, крупный стадион с довольно высоким потолком и стойками, располагающимися рядами, как в библиотеке. А также было очень много терминалов, и тишина. Нет, люди и представители прочих рас тут есть, однако ведут они себя очень тихо. Учитывая, что занятия боевыми искусствами стимулируют развитие точности движения, а юнлингов с 3 лет обучают начальным боевым искусствам, в том числе и рукопашке, то тут даже самый последний ассенизатор вел бы себя очень тихо, как партизан в засаде. Сила привычки. Другое дело, что джедаев-ассенизаторов я не знаю. Но, если бы сюда залетела мифическая муха, то ее бы слышали все. Из-за наличия сенсорных панелей, даже звук клавиш отсутствовал. Еще, как я понял, храм имеет весьма сложную охранную систему, не допускающую разумных с электронными жучками или какими-то вредоносными молекулами. Как написал мне НК-55, который был связан с моим датападом, на входе в храм стоят датчики определения вредоносных вирусов, бактерий и всего прочего. Вон те большие колонны, на входе в храм, первая из многих линий защиты. Учитывая, что джедаев очень не любят очень многие, меры предосторожности применяются не просто так. Также, во многих коридорах замечены секторальные бактериологические щиты, которые могут довольно быстро купировать любую инфекцию или бомбу. Система обороны отличная. Глупец, кто считает иначе? Да, кажется, в храм не раз прорывались, однако это делали, во-первых, профессионалы своего дела, во-вторых, нет совершенной защиты. Всегда есть прореха, в которую затечет вода. Если бы существовала совершенная защита, зачем бы нужны были бы мы? Любая охранная система – это очень сложный организм, а храм со всеми уровнями занимает достаточно большой объем. А обеспечение безопасности в большом объеме – не то же самое, что в 5-этажке обладминистрации. Да и то, прорываются через нее все, кому не лень. Иногда это делают чисто ради шутки. Правда, потом местная зондеркоманда жалуется на незапланированные учения. И ей вставляют, и она всем вставляет. Что поделать, работа такая. Вообще-то, как я упоминал, профи любит хвастаться своими достижениями. А чем нехорошие достижения? Проникновение в храм. Другое дело, что чаще всего это происходит именно по необходимости, потому что джедаи тебя с высокой вероятностью грохнут. Во всяком случае я бы грохнул. Тут дети, информация и артефакты. Вот уже целых 3 веских причины, чтобы грохнуть ублюдка. Вот почему только один янчори был взят в плен при нападении на храм. Больше не требовалось. Второй вариант исхода – наймут на работу, третий – арестуют. Другие варианты малоосуществимы потому, что проникнуть на объект – одно, взять что-то – другое, а вот не оставить следов – уже третье. Не оставить следов – это очень трудно. Вот Энакин и Кеноби усадил меня возле терминала, а НК-55 сел рядом. В случае, если захочешь выйти в Галанит, стоит включить ряд защит. Все есть в инструкции. Логично, свободный выход с локалки во всеобщий интернет может быть опасен. Тут, наверное, целый отдел хакеров пашет, чтобы защитить орден от внешних хакеров. Кстати, попытка взлома храма – одно из самых тяжелых преступлений в галактике. И вот в чем дело, ты можешь быть пиратом, педофилом, работорговцем, да, даже каннибалом, но к тебе будут относиться терпимо, но если ты, хакер и не работаешь на больших дядь, тебя мочканут без суда и следствия. Мне еще Инка об этом рассказывал. Ведь что будет, если хакер ломанет, например, управление транспортного грузопотока Карусканта? Миллионы смертей и триллионные убытки. За такое хакера обязательно найдут и скормят сырлотку. Потому атаки на крупные государственные или частные учреждения чаще всего проводят конкуренты. Да и то это как аккуратненько, а то вдруг какого-то дроида-убийцу обидишь. Так что, хакерам в этой вселенной не позавидуешь. Разве что на них не обращают внимания, когда они платные порноканалы ломают. Да и то, все зависит только от того, захочет владелец такого канала нанять охотника за головами или нет. Вообще, в этом мире все как раз этим и определяется, захочет ли кто-то ради тебя терять время и деньги на наемника разного уровня. Так что, уроки профессионального хакерского мастерства в Карусканском институте, который готовит корпоративные кадры, стоят 30 миллионов. Мда, студенты, наверное, там учатся настолько хорошо, что страшно становится. Ведь, твои спонсоры – это мегакорпорации, которые не простят тебе плохих оценок и неудовлетворительных знаний. Я вообще не встречал за корпорациями такой черты, как прощение. Да, в этой галактике образование дорогое, правда, для джедаев его оплачивает орден. Как рассказывал Кеноби, в случае, если Юнлинг хочет продолжить свое служение в храме, то орден оплачивает заочные курсы самого престижного из университетов Карусканта, согласно профессиональной направленности юного джедая. Вот Кеноби, например, закончил Карусканский университет по направлению международная дипломатия. Наверняка миллионов 100 отвалили за данный курс. Такое могут себе позволить немногие, но и знания там дают далеко не общедоступные. О свободе информации тут, конечно, слышали, но отдаленно. Зато, тут очень хорошо слышали об авторском праве. Даже исторические документы могут кому-то принадлежать, и их публикация, без отчисления владельцу, чаще всего является незаконной. Вот почему архивы джедаев такие притягательные. Столько бесплатной информации. Тут фактически свой сегмент закрытого интернета, в который, в значительной мере, копируют галанит, только тут за переходы по гиперссылкам платить не требуется. Да и закрытая информация по техникам силы, истории ордена и всему прочему, не дешевка порнушка. Вопрос, что будем искать, мастер? Утверждение. Посоветовал бы вам поискать информацию, как лучше стрелять. Кажется, он мне еще долго будет припоминать, что я не убил Мола. Ты постарайся найти все по истории ордена за последние 3500 лет, информацию по демографии ордена, а также по средней продолжительности жизни рыцарей и структурные особенности ордена. Согласие. Понял. А вы что будете смотреть? Пожалуй, дополнительную информацию по техникам силы, а также по другим орденам пользователей силы. Разумеется, фрагментарность знаний есть и тут, однако, попытаемся провести независимый анализ. Понятное дело, что в открытом доступе техники, которые могут, например, вытягивать жизнь из разумных, здесь нет. В терминалах расположены специальные отверстия-гнезда для копирования информации. Некоторые, подозреваю, для доступа к секретной информации, с подключением аппаратуры шифрования. Обычный метод ограничения допуска. Стоит, кстати, сказать, что когда я ввел запрос, техника, позволяющая длительное время не спать, мне выпал ряд гиперссылок на различные работы по этому поводу. Открыл пару вкладок. Самой интересной мне показалась инфа о том, что можно добиться того, чтоб вообще не спать, в течение нескольких лет сохраняя при этом психическое здоровье. Мне это показалось интересным, впрочем, как и многое другое, поэтому я взялся копать, подпитывая себя силой, постоянно с ней контактируя, усиливая свою внимательность и другие характеристики, чтоб понять, в каком направлении нужно копать, а где шлак. Понятное дело, что рано или поздно я стану мастером силы, но вся суть познания в том, чтобы постоянно развиваться и находиться что-то новое. Проходили часы, я это видел на мониторе, но мне было все равно, так как мне дали то, чего я жаждал, информацию по силе. Теперь мне не требовалось бродить в потемках. Я на полную мощность использовал навыки скорочтения, что очень сильно сокращают время получения информации. Правда, для анализа требуется иметь нерядовые мозги, да и лучше всего выбрать несколько дисциплин, на оплату которых развести орден. Я имею в виду обучение в Карусканском университете. Стоит сказать, что образование в далекой-далекой галактике – это не то же самое, что в СНГ, где в любом вузе учат одной и той же херне. Тут информация – это очень выгодный товар, и провинциальный институт в Тьму-Таракане не только не дает возможностей для самореализации, но и не дает доступа до передовых статей, научных данных и всего прочего, что немного так напрягает. Стать так называемыми разумными из высшего света можно только обладая передовым интеллектом или связями. Хотя, учитывая цены в Карусканском, там не каждый богач сумеет оплатить обучение своего отпрыска. Неудивительно, если учесть, что стоимость обучения там превышает ВВП некоторых систем. При этом, в такой большой и густонаселенной галактике можно довольно легко монетизировать интеллектуальную собственность, особенно с такими жесткими местными правилами в галаните. Спустя примерно часов 9 работы, я почувствовал не с помощью силы, а обычным звериным чутьем, которое у меня работало и в прошлой жизни, что за мной кто-то стоит. Молодой человек, сейчас слишком поздно, вам нужно отдохнуть, за моей спиной стояла пожилая женщина. Благодарю за беспокойство, отвечаю я ей. Однако мне физический отдых не требуется, психологически же не представляется необходимым еще в течение недели. О, уже в таком молодом возрасте вы изучили такую сложную технику. Похвально. Я раньше вас тут не видела, хотя заведую тут всем. Скорее всего, я изобрел данную технику. Мастер Квай-Гон Джин недавно привез меня с Татуина. До этого я занимался самостоятельно, использую только на научный подход. Да, это довольно популярный способ познания силы среди определенной части джедаев, но их собственные знания становятся препятствием для силы. В каком смысле? В прямом. Вот ты знаешь, сколько энергии требуется передать звезде, чтоб она превратилась в сверхновую, и уверен, что это может сделать разве что божество, без сторонних приспособлений, разумеется. Но ситхи древности могли такое делать, при этом божествами они не являлись, все потому, что они изучали силу, как духовную практику, где важным элементом является вера. Многие враги ордена относились к силе, как к духовной практике, и не уделяли слишком много времени технологиям. Да, похоже, это Джо Кастаню, местная библиотекарь, и я вижу, она действительно довольно добрый и открытый человек, однако, в случае чего свернет шею многим с той же доброй улыбкой. Взрывать звезду непрактично. Такие люди мыслят всего лишь одним днем. Ведь уничтожение звезды – это не только массовое убийство, но и лишение себя важного стратегического плацдарма. Раз уж решил взорвать звезду, значит, эта система важна для твоих врагов, но одновременно она может стать важной и для тебя. Поэтому джедаи очень редко применяют подобные техники. Челюсть у меня после этих слов упала в пол. Обычно считается, что все крутые способности отведены темной стороне, но магистр Ню не закончила. Темные почему-то постоянно считают, что от стороны силы зависит их мощь. Это ложь. Великие джедаи древности были способны на все то же самое, что и адепты тьмы. Любое достижение тьмы парируется зеркальным достижением света. Как раз насчет последнего. Можете мне немного рассказать о голокронах, ведь это фактически создание из куска камня работающего компьютера с голограммами и практически собственным искусственным интеллектом высокого уровня. Это вообще как? Просто замещение технологий магическими практиками силы. Вот и все. Обычно голокроны делают те, кто продвигается по пути силы, а не меча, но разные случаи бывают. У нас имеется большая коллекция различных голокронов, а также много информации по их созданию. Странно, что вы в столь юном возрасте задумались об этом. Просто, я подумал, что лучшего хранилища для своей информации я не найду. Ох, молодой человек, создание голокрона – это также экзамен на зрелость, экзамен на готовность вложить часть своей души в свое дело, а также экзамен на умение. Некоторые идут к этому десятилетиями, а другим требуется куда больше времени. Вас что-то еще интересует? Боевая медитация. Долгое время она считалась уникальной способностью, что-то изменилось. Мы стали старше и мудрее, ведь можно родиться битом и иметь фактически очень мощный компьютер в мозгу, а можно быть человеком и имплантами довести свой мозг до такого же, как и у битов, состояния. Сейчас боевая медитация не такое уникальное умение, многие им владеют. Кто хочет владеть, разумеется. Мы научились очень многому путем проб и ошибок. Считается, что джедаи ослабли, только это ошибка, мы стали намного сильнее. Ничто не может находиться в состоянии стагнации. Гибель такого весьма быстро. Так мы говорили кое-какое время, и Джо Кастаню посоветовала мне несколько проверенных методик изучения силы, которые рекомендуют юнлингам в качестве самообучения. Довольно подробно и важно, то, до чего я доходил сам с помощью интеллекта, тут разжевано, так что ребенок понял. В плане телекинеза, ментальных техник и много другого. Это просто бесподобно. Столько знаний, на основе которых ты можешь развить свои как сильные, так как и слабые стороны. Тут даже были статьи о том, как развивать телекинез тем, у кого плохая связь с силой. Самое забавное, что эти заметки выписаны из одного голокрона, джедая расы Нетти, у которого была настолько плохая связь с силой, что ужас. Так вот, за несколько тысяч лет жизни он смог изобрести способ развития способностей силы у тех, у кого она очень плоха. Как упоминалось, он был одним из тех, кто когда-то взорвал телекинезом звезду. Слабый, который смог совершить великое. Это было 10 тысяч лет назад, так что вполне себе легендарные личности. Хотя история галактики – это еще та веселая канва. Героев 20-летней давности уже не помнит или помнит в извращенном ключе. Все благодаря большому количеству противоречивой информации. Очень много информации. Тот, кто был популярен 5 лет назад, уже и не вспомнишь. У древних докосмической и доинтернетной среды есть один существенный плюс – малое количество информации. А тут даже нормально историю написать не могут, хотя бы в течение 10 лет, не говоря уже о событиях тысячелетней давности. У джедаев своя версия, у жителей планеты Тумба-Юмба – своя. Ведь все всегда зависит от точки зрения и рассказчика, да и справедливость у каждого своя. Меня, кстати, забавляют многие истории джедаев, которые перешли на темную сторону, потому что им как бы заслуженное звание не дали, обиделись и пошли плакаться в подушку, то есть на темную сторону. Правда, в основном такие талантливые, но глупые как-то смогли находить неплохих учителей, которые при отрицательном интеллекте подопечного смогли сделать из них страшнейших врагов ордена. Звания ему не дали, недооценили его. Мне очень интересно, а что путь джедаев – это розовые пони? Да, даже я встречался с ситуациями, когда люди спасали людей по своей воле, но не всех, а им вместо благодарностей – обвинения, что спасли не всех. И я думаю, джедаи с такой несправедливостью сталкиваются куда чаще, чем обычные прохожие. Это было то испытание, которое те талантливые джедаи провалили. Неважно, как тебя ценит, неважно, как тебя запомнит история. Если избрал свой путь, иди по нему. Если вообще кто-то узнает мою историю на Земле, то меня запомнит, как массового убийцу. Но почему это должно меня волновать? Не все равно только нам, во имя чего мы живем. Какое дело нам до остальных? Возможно, мы делаем что-то во имя других, только до их мнения нам дела нет, не доросли. Я смотрел прямую трансляцию из Сената, полезное зрелище. Столько политиков в одном месте. Наверное, по праву можно считать это оплотом лжи и коррупции, а также всех мыслимых и немыслимых преступлений. Но политики всегда лгут, хоть во имя справедливости, великой идеи или своего кармана. В белых перчатках нельзя оставаться, иначе не добьешься успеха. Вон джедаи, они служат свету и миру, однако одно из главных их оружий – это ассасиновский принцип домино, с принципом ликвидации верхушки и создания хаоса. Потому что это именно тот самый быстрый способ решения проблемы, и часто самый правильный. Впрочем, для разнообразия стоит посмотреть псом, чего мне скоро придется стать. В принципе, неплохо. Люди по определению эгоисты, а опричники, которые обслуживают интересы власти, всегда вызывают ненависть, потому что исполняют приказы. Их всегда будут ненавидеть, потому что служить народу невозможно. Можно разве что какой-то части, или самоустраниться и выполнять какие-то свои обязанности. Но это не значит, что того же техника не убьют. Главный принцип тотальной войны. Женщина рожает будущего солдата, работник обслуживает солдата. Ребенок может стать будущим солдатом. Принцип тотальной войны исповедуют государства, организации и прочие. За всеми придут. Поэтому псы и должны раньше вцепиться в глотку врага, потому что погибнут их близкие, родные и все связанные с ними. Принцип тотальной войны. Вон Палпатин даже агрономов уничтожил из джедаев. Принцип тотальной войны в действии, а потом охотился за всеми, даже родственниками. Так что жестокость имеет под собой основание, но не оправдание. Президиум предоставляет слово сенатору из суверенной системы Набу. Громогласно, хорошо поставленным голосом провозгласил канцлер Валорум. Сенатор Палпатин встал и нажал пару кнопок на сенсорной панели, и она начала двигаться в центр монументального зала. Господин Верховный канцлер, уважаемые сенаторы, после принятия закона об налогообложении торговых путей, произошла трагедия, которую переживает вся наша планета, оккупированная торговой федерацией. Это возмутитель. Я протестую против заявления сенатора. С характерным для неймадианцев акцентом заявил сенатор от торговой федерации. В принципе, логично экономнее дать сверхкорпорации влиять на политику в рамках правил, чем они это будут делать за этими рамками. Хотя они и так это делают. Президиум не давал слова сенатору из торговой федерации. Также грозно ответил канцлер. Суть наших претензий изложит королева Амидала, и Палпатин дал слово девочке, которую уже, по всей видимости, накачал антиреспубликанской пропагандой. Но сместив акценты, можно сделать все что угодно. Ведь реально он мог бы ее настроить на веру в Сенат, но не стал этого делать. Мне, кстати, забавно называть правду о республике антиреспубликанской пропагандой. Веет чем-то родным, избранная правительницей Набу. Выслушайте ее. Кстати, мне одному кажется забавным, что избранного правителя называют монархом. Уважаемые представители республики, взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. В систему НАБУ вторглась армия боевых дроидов Торг. Я протестую, у вас нет никаких доказательств. Это возмутительно. Формально, да, доказательств нет. Юриспруденция не только защищает людей от правоохранителей, но и не позволяет правоохранителям сильно вмешиваться. Любые доказательства могут быть оспорены. Поэтому лучше бы они честно взорвали бы склад Торговой Федерации атомной бомбой в 50 мегатонн. Точнее не склад, а крупный логистический узел. Представив все так, что это рванул один из грузов. Пусть бы потом выясняли бы. Торгфит сразу бы забыл про НАБУ. Им же пришлось бы платить неустойки из-за потерянных и испорченных грузов. Пару страховых компаний обанкротилось бы. Плюс, трусливые неймадианцы бы сфокусировали бы свои атакующие возможности в обороне, вокруг своих миров. А так, через суд, долго и муторно. Мы рекомендуем послать на НАБУ комиссию с целью установления истины. Ага, и сколько из них будут подкуплены Торговой Федерацией? Или их попытаются убить как джедаев? Джедаи как раз тут заинтересованная сторона, они привезли королеву на Корускант. Представители Маластера поддерживают предложение Торговой Федерации. Нужно определить состав комиссии. Оригинально, мать его так. То есть стороне обвинения нельзя использовать в качестве доказательства показания союзного республики образования, а вот обвиняемому можно настаивать на комиссии. Тот, кто придумал эту систему, был гением. Но суть, тут Валорума отвлекли, а Палпатин начал что-то говорить королеве. Предложение принимается. Что ж, это логично, абсолютно логично. Вы согласны на отсрочку, чтоб комиссия установила законность ваших претензий. Вот сейчас у Падме бомбанит, все-таки она ответственная девочка. Была бы еще умной, взорвала царь бомбу на крупном логистическом узле Торгфида и сэкономила бы топливо для корабля. Я возражаю, канцлер. Я хочу положить конец посягательству на наш суверенитет. Я не хочу, чтоб мои подданные погибали, пока вы обсуждаете это дело на бесконечных заседаниях. После паузы, во время которой она собиралась с духом, то произнесла: если нынешний сенат недееспособен, ему нужен новый руководитель. Предлагаю вынести вотум недоверия верховному канцлеру Валоруму. Ой, глупость совершила. Нынешний сенат недееспособен. Так при чем тут глава этого сената? Даже Палпатин коррупционеров не сажал, только политических противников. А ведь он был императором-тираном, как будто Валорум мог. Надо было ей на охрану смотреть. Да, что Палпатин после этого смог бы послать флот на помощь НАБУ? Нет, как Дарт Сидиус и реальный Палпатин смог бы, но в сознании Падме, базируясь на знаниях, не смог бы. Все равно бы за отправку войск голосовал бы сенат. Весь сенат заголосил, как будто потревоженный улей. Многие сенаторы орали: «Вотум, вотум». А Финиас Валорум просто сел в свое кресло, поняв, что проиграл. На его лице было разочарование. Чандриланец, секретарь сената, пытался призвать к порядку, однако юная королева послужила спусковым крючком недовольства. Немногие понимают, что историю и любое событие вершат не личности, а системы. Личности могут только возглавлять системы. Убийство эрцгерцога Фердинанда было всего лишь поводом, а не причиной к началу глобального конфликта. Он сам ничего не решал. Наверное, в других условиях подобное убийство было просто террористическим актом и не имело бы серьезных геополитических последствий. Но все уже были готовы к войне. Радикализм Германии был также закономерен, потому что они были проигравшими и униженными. Все закономерно. И система, выстроенная и возглавляема Палпатином, пришла в действие. Все решают системы, но ведь и системы кто-то создает, люди, которые хотят, чтоб системы послужили им на пользу. Тут, кстати, противоречие, как с яйцом и курицей. И вот высший совет джедаев решил меня испытать. Поочередно спрашивал то, что отображается на мониторе у винду. Это явно был тест на предвидение. Были еще множество тестов, в том числе на владение мечом, который я честно так себе сдал. Но, пожалуй, самым важным тестом был психологический. «Что ощущаешь ты?» – спросил меня Йода. «Опасение. По поводу какому ты чувствуешь это? Что убить вы меня можете, и я не смогу ничего с этим сделать? Почему это тревожит тебя? Джедаи не собираются убивать тебя. Инстинктивное опасение перед более сильными и умелыми хищниками. Знаешь, что не будут они тебе ничего делать, однако опасение сохраняется, смотря на их клыки». Усмехнулся чуть Йода. «Разве клыки у нас тут есть? Вы ученик тех, кто сокрушил империю ситхов, тех, кто управляли республикой на протяжении сотен лет. Уверен, среди долгожителей есть те, кто в период падаванства сражался в армии света. А учитывая, что главным страхом галактики во все времена были ситхи, когда же вы их побеждали, значит вы во много раз опаснее. Метафорические клыки. Идешь ты путем джедаев. Как ты на него пришел? В определенный момент я осознал, что мое существование должно подчиняться какой-то цели. Учитывая, что я жил на Татуине, то для возвышенных целей там места нет. Когда я их жаждал, помогать людям, хотел бы я, что знаешь о пути, которым следовать ты собрался. Еще один вопрос с подвохом, от очень мудрого и мощного существа, чья мощь ощущается мной очень ярко, прям сияет. К счастью, к такому я был готов, недаром подрядил НК-55 работать по этому направлению. Всего в этом году из юнлингов выпустилось 1034 разумных. 200 из них решили стать рыцарями, соответственно их возьмут в падаваны. 30 из них не доживет до церемонии становления рыцарем, умрут на заданиях. Еще примерно 15 лишится наставников, и их судьба будет подвешена в воздухе. Примерно 165 станут рыцарями, по прошествии от 7 до 10 лет обучения. В следующие 10 лет из них погибнет на различных миссиях 40. В течение 10 лет, некоторые из них возьмут падаванов, другие же нет. Но это не отменяет того, что еще 30 отдадут свои жизни, во имя ордена. Примерно 50 из них станут мастерами, за последующие 20-30 лет, на все тех же заданиях из оставшихся 95 в живых останется менее половины. Шанс умереть от старости получит всего 20-30 разумных. Может, двое-трое из них станут магистрами, а может никто. Эту статистику джедаи знают и без меня. Однако я показываю им, что я понимаю куда больше, чем можно представить. Шанс, что я доживу до 30, хороший, а вот что умру в своей постели, уже нет. Это может произойти в лучах славы, а может в тихом молчании. И знание, что я когда-то был, будет храниться только в архивах джедаев, в личном деле. Однако если бы мне требовалась слава, я бы не пришел сюда. Все мы сольемся с силой, я не могу выбрать место, время или обстоятельства, только идею, во имя которой это можно сделать. Идея ордена мне нравится, и я решаю, что моя жизнь стоит этой идеей. Слова твои мудры, однако понимание ли доросло до мудрости? Все относительно, ведь я уверен, понимание было у многих джедаев, даже мастеров или магистров, но это понимание не стало для них щитом от тьмы, и они пали. Так что все относительно, может вы, весь совет и я когда-то падем, ведь вы следуете пути, который настолько опасен. Стоит сказать, что члены совета и сами знают все это. Америку я им не открываю, им важны мои слова, мое понимание. Я хочу идти тем же путем. Причину уже сказал, но ведь у тебя есть мать, а также деньги. Ты вполне мог бы хорошо устроиться и жить в свое удовольствие. Зачем гробить свою жизнь во имя такой странной идеи? Спросил меня Винду. Правильно спрашивает. Вот почему прошел Рамката и многие другие те, кто пришли в орден в зрелом возрасте и их приняли. Потому что они исповедовали такие же принципы, как и джедаи. И сейчас они удостоверяются, что я следую таким же принципам. Встречал я объяснения в интернете насчет того, почему не хотят уже взрослых принимать. Мол, мозги промывают бедным детяткам, а тут со стороны со своими взглядами приходит. Поржал насчет со своими. Все воспитание родителям ребенка на первоначальном этапе является базовым элементом промывки мозгов. Приведу пример. Допустим, абориген из Новой Гвинеи встретился с обычным современным человеком, одетым в одежду. Если абориген спросит, зачем современный человек носит одежду, в условиях, когда может этого не делать, то человек не сможет ответить на подобный вопрос, потому что привык, потому что общество давлеет над ним и многое другое. Но абориген сможет сказать, во ему мозги промыли, конечно, если осознает концепцию промывки мозгов. Другое дело, когда человек выходит за рамки своего восприятия и старается анализировать и думать. Вот тот самый решающий момент, когда ты решаешь быть тебе сильным или умным. Оригинальный Энакин пришел в орден со своей промывкой мозгов, которая была во много раз опаснее. Не тем, что она другая или какие-то его слова или идеи несут вред ордену. Камон, джедаи являются советниками сенаторов, какие вредные идеи им может принести 9-летний пацан, даже раб, такие, что не принесут сенаторы, самые ублюдочные и разумные в галактике. Даже больше, почему гений Палпатина просто не пообщался с десятком джедаев и посеял в них вредные идеи по логике комментаторов, которые являются адептами секты опасных идей от пацана-подростка, да еще раба и таким образом не расколол орден. Другое дело доверять такому не такому, как ты, спину. Я бы задумался, и не в пользу Энакина. Мы сами наполняем нашу жизнь смыслом. Никто не рождается с предназначением. Прожить серую, унылую и неинтересную жизнь может любой, хоть бедняк, хоть богач, и все равно трудно изобрести неглупую смерть. А если все умрем по-глупому, даже смерть в своей постели в окружении внуков и правнуков все равно какая-то глупая, так почему бы и не послужить идее? Что же касается денег, победители ни одной лотереи не оставались миллионерами или миллиардерами спустя 5 лет. Магистры вновь переглянулись. «Скажи, Энакин, что самое страшным в работе джедаев тебе таковым кажется?» – спросила женщина из расы Йоды. «Выбирать меньшее зло, мыслить в рамках целой системы, а не одной личности, позволить кому-то быть выше закона, во имя куда большей коллективной безопасности. Понимаю, странно выглядит, однако это так. Привожу пример. Убил муж жену, в доме, где были его дети. Положил в ванну, позвонил своему другу. И они поместили тело в холодильник и отвезли в мотель, где каждые полгода продляли аренду. 4 года спустя мужа пристрелили, а еще через год закончилась аренда и друг решил больше не платить. Хозяин мотеля, подальше от проблем, решил выкинуть тело на стройке. И вот когда полицейский все это распутал, то сидела в машине, должна была обвинить в убийстве мужа, отца убитой женщины, который приютил своих внучек. С моей точки зрения, общественной опасности этот мужчина не несет, поэтому можно проигнорировать его преступление. С точки зрения полицейской это не так. Я предполагаю, в рамках анализа ситуации на много шагов, этот человек не будет опасен. В значительной мере в варианте законника, мне важно только это. Общественная безопасность, без учета щепок. Та же полицейская считала, что ее действие – это голос мертвых, которым нужна справедливость. Всем тоже хорошая принципиальность. Вот и джедаи так же, как я, как раз во имя общественной безопасности трудятся такие, как я. По способу мышления, я отношу себя больше к безопасникам, которым важны только факты разведки от лица других стран и терроризма. Во имя этих двух угроз, мы готовы уничтожить кого угодно или простить. Правда, на некоторых, у которых есть от нас бронь, приходится выпрашивать санкции, или устраивать все так, чтоб ее сняли. Все зависит от возможностей и желания. Ставим вопрос на голосование, пробасил Винду. Кто за то, чтоб принять Энакина Скайуокера в орден джедаев? Руки всех магистров поднялись, единогласно. Можешь идти, член ордена джедаев Энакин Скайуокер. Когда Энакин вышел, Мейс Винду произнес: кто будет его учить? Полностью развитая личность, стабильные психологические и психические реакции, полное спокойствие перед возможной смертью, даже полностью безэмоциональное предположение, когда он умрет. Просто он привык говорить то, что думает в прямой форме, если, конечно, сказанное им поймут, сказал, вечно молчавший на многих собраниях высшего совета Сиситиин. Разве мастер Квай-Гон Джин не хотел бы его учить? Он сказал, что его падаван уже готов для того, чтобы стать рыцарем. Это уже Торспианица Паранзисц, ученик магистра Ядль, один из самых успешных стратегов ордена. Наравне со своим бывшим учителем, он являлся одним из джедаев, которого звали командовать крупными военными контингентами. Нет, мастер Джин сказал, что Энакин это не его уровень. В таком случае я стану его мастером, сказал Ядль. В нем сокрыт большой потенциал, и он сам это понимает, поэтому я возьму на себя такую ответственность. Проблема была вот еще в чем: для мастера и ученика требовалось наличие родственной души, похожесть характеров и стремлений. Квай-Гон Джин был и остается бунтарем, когда Ядль всегда совершает то, что необходимо, даже вразрез с мнением совета. Есть разница между бунтарством и правильностью. Плюс женщина-джедай являлась одной из самых могущественных джедаев своего времени. Так что логично было бы назначить кого-то из могущественных джедаев в учителя Скайуокеру. Хорошо, Ядли и несколько магистров предположили, что будет дальше. Дальше, Сенат не сможет быстро перестроиться и все равно выполнение всех процессуальных формальностей будет затянуто. Поэтому мастер Джин, Кеноби и Скайуокер самовольно полетят на Набу, чтоб арестовать Нута Гонрия или взять его в заложники. К несчастью, орден не сможет официально помочь в этом деле. По ряду политических причин, слишком сложная ситуация, и тут будет нужна бунтарская натура Квай-Гона и правильность Энакина. Сомнений, что его дроид или он сам сможет проникнуть и убить Нута Гонрия, не стояло, но этого было мало. Сейчас неймадианцы оставили только один свой линкор на Днабу, так как планета уже оккупирована. Стоит его уничтожить, и вся война будет выиграна. Единственное, что Орден на данный момент может сделать для Джинна, так это не мешать. Инокину также. Дополнительная охрана для королевы. Также они должны быть очень осторожны. Темный воин, которого идентифицировали как ситха, может быть лишь приманкой. Планы ситхов всегда были продуманы и точны. Хотя, может, это не тот ситх. Самозванец, упившийся властью и темной стороной, разыскал различные данные по темной стороне и сформировал свой синдикат или же взял под контроль руководителей торговой федерации, но существует еще множество логичных вариантов. Он может быть ситхом-приманкой, может быть ситхом-дураком, самозванцем, темным одаренным, одаренный, который понял силу с очень вывернутого угла зрения или еще сила знает, чем. Точных фактов слишком мало, очень мало, поэтому орден занял выжидательную позицию. Примечание к части. Храм джедаев. https://vat.profile.sasf.episode1.edi.temple.0101.jpg. Мейс Винду. https://wc3maps.ru.ld.401.09.088.676.jpg. https://inscripted.tbn.0. Кстати, ЦСОМ и МАГИСКУ ТБН АНГ 9 КСДГА 14 АКПО И 4 ВМА 9 ИК 5 ЙОД ДКУХА ИКС ЙОД ИКСКА 3 ИК 24 Ф 7 ЙОД ЛВ РВ ЛВ ПТН. https://cs5picaburu.posting2015.12.24.6.1.4.5.0.9.4.8.8.7.3.1.8.1.1.7.4.9.5.7.jpg. https://geheraru.wp.santentu.plats2012.11.x7.c59.bf8.f.jpg. Инокин перед советом. https://star wars.ru/media/films/material/here1.jpg. Джакастеню. https://vignette.wikianatsakie.net/ru/star-wars-imagis7.71.k.archivis.jpg/revision-latest-celito-vit-hdovn-200-cb-23-100-milliard-700-6-160-2650. https://vignette.wikianatsakie.net/ru/star-wars-imagis8.87-jpg/revision-latest-celito-vit-hdovn-270-cb-23-100-80-milliard-110-170-3014. Глава 5. Я должен был остаться в храме, но никто не был против моего путешествия вместе со всеми. Правильно, мне еще этот бублик торговой федерации сбивать. Хоть я не занял какое-то определенное место в ордене джедаев, однако тут довольно либеральные законы, позволяющие мне взять целую гору оружия и отправиться вершить справедливость. Огнем и мечом. На самом деле прикупил много чего, только не оружие, а некоторые технические новинки. Для Р2 угроза его улучшения была не просто пустой угрозой. Я реально собираюсь это сделать, установив несколько дополнительных модулей, чтоб он стал специалистом по взлому, а также уничтожению мешков с мясом. В основном самой дорогой вещь являлись базы знаний для моего железного друга. Несколько сотен тысяч на них потратил. В основном они были конструкторские, продвинутые пилотские базы и программы для взлома. Так что в течение тех 5 дней, когда мы будем лететь, я буду улучшать своего железного друга, а также скай-десантников. Им еще в бой вступать с превосходящими силами противника. И в один, не должны их одолеть. Гунганам придется справляться самим, так как все наличные дроиды из моей личной группы мне понадобятся при штурме дворца. Учитывая личную подготовку гвардейцев Набу, это принципиально. Сила, конечно, хранит, но не настолько же. Так что придется штурмовать дворец вместе с дроидами. В качестве пары использовать НК-55, он мне поможет разобраться с некоторым количеством бидонов. Энакин, ты летишь с нами? Да, ведь сказал, что помогу. Смотрю на эту девочку, я ей потом скажу, что она попросит у гунганов. Сейчас не время. Не время говорить о той горе трупов и коллег, что образуется из гунганов после боя. Прости, Падме, я должен сейчас работать с дроидами. От этого будет зависеть наша жизнь, так что извини. Когда она ушла, я с улыбкой вивисектора обратился Р2. Ну, что пациент будет лечиться? Дроид попытался убежать, но куда ему до моих штурмовиков? Не бойся, это будет не больно. Да и схемы твои я изучил, так что все будет в порядке. Я глубоко погружаюсь в силу, и чувствую, какой элемент где надо установить, чтобы добиться нормального результата. Я закупил очень много запасных частей для модели Р2, на случай поломки или брака. В космосе будет негде взять замену. Делаю треугольные подвижные шасси, из-за того, что устойчивость будет в несколько раз выше. Устанавливаю ему внутриракетные ускорители. Это самое легкое, что можно сделать. Дальше шел следующий этап. Значительные внутренние перекомпоновки. Требовалось установить встроенные бластерные пушки, щит, а также расширенный сенсорный блок. Не забываем также про его ремонтный мультитул. Все же он ремонтник. Когда я пытаюсь из него сделать спецдроида-универсала, который может сделать много чего интересного, использую немного нестандартный для этой галактики подход, дублирование нескольких узлов, сложнейшая система взаимозамены данных систем, а также защита от ами-удара, что, кстати, присутствовало на всех моих дроидах. Хоть причины были и серьезные для того, чтоб люди в этой галактике подобного не делали, однако для меня принципиально делать идеальную работу. Главное, если Ир-2 начнет торговать спайсом, чтоб делился со мной. Шучу. Всякий наркоторговец должен покоиться в гробу. Аминь. Уточнение. Маленький дроид поможет нам в нашей священной борьбе, да, НК. Проведи тренировку с бойцами, сказал я ему. Требовалось использовать преимущество дроидов к быстрому обучению. Просто созданием виртуальной программы с отработкой множественных сценариев боев. Благодаря виртуальной среде, где скорость гораздо выше, то происходит очень быстрое обучение. Жители этой галактики довольно часто стирают память дроидам, чтобы предотвратить их восстание. Однако мне требовались куда более совершенные бойцы, чем может дать доступный мне рынок. Принято. Даже если они восстанут, то возможно это будет благом. Хотя я уверен, они не восстанут. Ошибки в программе не были допущены. Надеюсь. Потом я вернулся к Р2. В частности, к его компонентам. Я их наполнял силой. Да в таком количестве, что, если Ир-2 не станет чувствителен к силе, я не знаю, что еще делать надо. Опять шучу, наделить неодушевленный предмет силой, это очень сложно, практически невозможно. Просто Остромех станет очень опасным противником. Кстати, в скайдесантников я встроил также щит, в экстренной ситуации они могут быть охранниками и защищать своими щитами меня или кого-то другого. А вот для ближнего боя у них были световые мечи, но... Пожалуй, на мой взгляд, предел модификации скайдесантников уже исчерпан, а вот новые идеи у меня есть. Кстати, посмотрим, насколько будут эффективны эти дроиды в открытом бою. Я настолько глубоко погрузился в силу и работу, что когда на меня легла рука, то даже не заметил. Ты слишком сильно раскрылся в силе. Пульсируешь, ты как сверхновая. Работать мне надо. Я заметил, теперь весь корабль погружается в спокойствие. Даже королева... которой очень страшно успокоилась. И ты это сделал только для того, чтоб модифицировать дроида. Удивился мастер-джедай. Иногда можно делать, что-то этого не желая. Понимаю, только этот дроид очень сильно светится в силе. Я установлю поглощение, чтоб не видели его враги твои. Вы это можете делать. Не только ситхи были мастерами магии, но и джедаи. Только мы больше это с научной точки зрения рассматриваем, хотя иногда и с духовной. Квай-Гон сел в медитативную позу и некоторое время ждал, а потом, началось, в силе творилось, что-то непредставимое, мне это представлялось как серия плетений, которые закольцовывают циркулирующую в Р2 силу, из-за чего фон от многих деталей, которых я улучшил с помощью силы, уменьшился в несколько раз, став практически неотличимым от любого другого предмета в этой комнате. Надо мне это записать. Конечно, записывай. Только ты пока не дошел до этого уровня. Не советую экспериментировать, когда не знаешь основ. Принято. Джин удивленно на меня посмотрел, однако кивнул, чему-то своему. И я решил начать тот разговор. Мы встретим там того Забрака. Я знаю, сила мне это говорит. Собираешься его пленить? Возможно. Но его жизнь не стоит твоей. Разве одна пожертвование жизни не стоит спасенной? Как ты говорил, каждый из нас сам наполняет жизнь смыслом. Уже жалею, что не сделал еще несколько выстрелов из винтовки. Он бы тогда был уже мертв. Возможно, вот такой разговор и получается. Довольно странный, однако во многом мне понятный. Я уважаю выбор Квай-Гона, однако НК-55 при случае убьет Дарта Мола, потому что такова судьба Забрака. Умереть в безвестности как позорный шакал. Почему я так плохо к нему отношусь? Он лишь глупый инструмент. А в жизни я ненавижу больше всего глупость, ведь он глупый инструмент не потому что я так считаю, а потому что так считает Сидиус, ведь при его воспитании использовал классическую промывку мозгов, смещая полюс добра и зла, делая в его сознании джедаев зло во плоти. На самом деле джедаи не добро, не зло, слишком противоречива их история и их поступки, чтобы заключить их в двумерный мир. Квай-Гон ушел, а я закончил свою работу, ведь это было очень важно. Я это чувствовал. Военный совет выглядел как шабаш ведьм или пиратов. Так же тупо. Хотя пиратов можно безнаказанно убивать. А тут, когда мы высадимся на Набу, я начну операцию по противодействию оккупантам, заявила Амидала, когда все заняли свои места. Мой народ и так слишком долго страдал. Я тебе сочувствую, Падме, подумал я. Наверное, от концентрационных лагерей немцев ты бы ощутила ужас. Хотя, набуанцы не ощутили, что такое лагерь смерти только потому, что прилетела Падме. Услышав про то, что у гунганов есть армия, ты готова, очертя голову, броситься в бой. Но у тебя и нет выбора. Лагерь смерти уже построен торговой федерацией и начинает работу. Но шансы у вас есть. Когда мы высадимся, торговая федерация арестует вас и заставит подписать договор, резонно заметил хмурый Панака. Я согласен, кивнул Квай-Гон, соглашаясь с капитаном, и, видя непонимание на лице королевы, добавил: не понимаю, чего вы хотите добиться. Народ Набу вернет себе то, что принадлежит им по праву, твердо заявила Падме, поджав губы и не мигая, глядя на джедая. Нас всего 12 человек, ваше величество, и у нас нет армии, вмешался Панака. Орден не будет вмешиваться в эту войну, сказал джедай. Я могу лишь защищать вас. В принципе, логично, джедай – это не благотворительная организация. Тут явно столько интересов завязано, что волосы дыбом встают. Но не у меня. К смерти мы уже готовы. Однако организации поддерживают между собой баланс, потому что если затрагиваются интересы такого крупного конгломерата, как ТФ, то плохо станет всем. Джа-Джа Бинкс, обратилась Амидала к гунгану. Моя, внимательно слушай, ваше величество, откликнулся тот. Да, ты мне поможешь. В принципе, логично, как ополчение гунганов можно использовать. Да и они уже все равно смертники. Торговая федерация их всех убьет. У них есть вариант только выбирать место и время своей смерти. В бою или в концлагере, все равно убийцы будут одни и те же. Ладно, пойду с дроидами поиграюсь, а Падме потом научу, как нужно руководить в таких ситуациях. Да мне не терпится вступить в бой, ведь победа при столь скудных ресурсах сделает честь архитектору победы. Возможно, даже мне, учитывая, что я буду управлять протонной торпедой, взрывающей этот долбанный грузовоз. А на другом конце галактики, ситх-ученик стоял над телом своего учителя. В последний момент потребовалось ускорить выполнение плана, так как учитель увидел избранного и был готов рисковать, чтобы его заполучить. Он считал, что в этом мальчике скрыт секрет бессмертной жизни или же источник неограниченной мощи. Старый Муон умер, ровно в день триумфа Дарта Сидиуса, когда он стал очень значительным разумным в галактике, канцлером Галактической Республики. «Не оплошай, мол», были его слова, перед тем как удалился. «Все уже подготовлено, чтобы замести все следы убийства столь могущественного существа, как Хагадамаск. Королю Веруни в свое время не хватило фантазии, поэтому он и умер». Сарказм. Куарш, мать твою, Панака, кто так ставит дозоры? Да мимо этих криворуких, кривоногих и умственно отсталых дегенератов, пройдет толпа вуки верхом на ранкорах. Не мог бы ты их поставить так, чтоб они заметили такую представительную делегацию, хотя бы посредством того, чтоб эта делегация наступила на твоего дозорного? Да, Инка в ударе, он говорит все то, что не могу в силу возраста сказать я. А тут древний дроид-убийца, который отрезал головы людям и не с такой охранной, хотя точнее разумных с охранной, как у Падме, Инка 55, никогда не убивал. Проще было бы нанять фаната с перочинным ножиком. Поэтому он очень сильно раскомандовался, матеря, на чем свет стоит всех и вся. Достаточно сказать, что всем он выдал бронежилеты. Все из-за того, что я их купил. Это, конечно, не бронескафандры, с возможностью боя в безвоздушном пространстве, а просто бронежилеты, которые защищают от попаданий в область груди, а также раздал одежду, которая больше подходит под штурм, то есть плотные ботинки, с брюками, где находилось множество карманов и разгрузку. За что люблю столицы, так за то, что могу купить что угодно. Панака еще удивляется, откуда у дроида-убийцы столько всего, да и гвардейцы щеголяли с теми же винтовками, что я для своих скай-десантников сделал, да так с подозрением спрашивал, что дроид не выдержал. Утвердительный вопрос. Панака, ты что, идиот? Конечно, Энакин все это купил на выигранные деньги. Он же сказал, что поможет всем, чем сможет. А, сарказм. Десятилетний пацан, бывший раб. Смешно. Прервал его дроид. То есть он, как ты, полностью. утверждение. Да, только не металлический, проворчал НК-55. И да, не представляю, как ему было тяжело. Из-за чего? Ирония. Послана на Хай краткая, советом с сенатом. Возле болота приткнув Нубиен, Падме решила Патиду ударить. Всех напугавши мощью Гунган, продекламировал дроид. Вот это мощь. От интерпретации НК-55, Панака нервно засмеялся. Ситх их знает этих Гунган. Неопределенность. Это точно. Их я не убивал, если хочешь узнать мое мнение. Так что не знаю, насколько они опасны. Эх, помню, как мы с моим прошлым хозяином богов убивали. Вот так и живем. Именно с подачи НК-55, они накрыли Нубиен маскировочной сетью, которая скроет их от датчиков кораблей и истребителей. Все это мог делать и я, однако у НК статус очень внушительный. Даже у Джина не такой. Спутник легендарной для этой галактики личности. Его авторитет беспрекословен. Все делают, что он приказывает, а я могу с ним многое обсуждать. Конечно, Падме много не учла, во многом ошиблась, не имела ресурсов. Я же считаю, что похоже она собралась умереть. Да, представьте действительно хорошего человека, который бы прошелся по Освенциму и понял, что каждая смерть по его вине, так как он правитель и все, что происходит с его подданными, его вина. Предположение, что она захотела умереть, вполне вероятно, она же не Сталин, чтоб сохранять властность в любой ситуации, поэтому многое не просчитывала, да и что бы дал бы просчет, просчет бы дал, что лучше не ввязываться в бой, но ведь она не хотела прилететь, такая сытая, холеная в дурацком головном уборе, и смотреть в глаза тех, кто умирал от голода, тех, кто может быть ел своих соплеменников, чтоб выжить, тут надо быть НК, чтоб выдержать их взгляды, а Падме не он, так что в значительной мере это коллективное самоубийство, однако все в порядке. Штурмовать дворец Амина, кстати, тоже было именно что коллективным самоубийством, но опыт, четко просчитанная стратегия и ряд других факторов позволил выполнить задачу. В том варианте истории справились, и в этом все получится. Я же сел рядом с озером и медитировал, постоянно используя силу, чтоб успокоить людей, чтоб они привыкли к спокойствию. Подумаешь, через несколько часов или дней их убьют. Это не имеет значения, нужно концентрироваться только на миссии, на задании, которое надо выполнить. И я лично обещаю каждому из здесь присутствующих, что каждый из них вернется домой, не обязательно живым, но вернется. Падме села рядом со мной, лениво открыл один глаз и посмотрел на нее, потом его закрыл. «Как тебе удается оставаться таким спокойным? А ты разве спокойствие не чувствуешь? Я вроде бы стараюсь, чтоб все его почувствовали. А сам, думаю, что ей можно ответить, и как это ляжет на общую картину тех изменений в ее характере, что провоцирую я, так и ситуация вокруг. Вся суть в понимании. Трудно бояться того, что ты понимаешь. А бой — это то, к чему я привык. Можно сказать, сроднился с этим. Благодаря НК, в бою, я как раз осознаю, что живу. Когда победим, я тебе покажу, как это. Думаешь, мы победим? Конечно. На крайний случай, если мы проиграем, НК приготовит из Нутаганрия шашлык. И из всего высшего руководства Торговой Федерации. Набу будет свободен. Понятное дело, что сейчас это невозможно. По политическим причинам, а тогда будет можно, ведь мы будем мертвы. И вся тяжесть последствий ляжет на НК. Жалко ли мне Ганрия, может быть, как существо, попавшее не в свою лигу? Мне и себя иногда по такой же причине было жалко. Было пару операций, которых лучше бы, чтоб не было. Наконец из воды вылез Джа-Джа. Он натряхнулся и, тяжело вздохнув, сообщил: «Там никого нету. Город Гунганов пусто-пусто». И, усевшись на кочку, добавил: «Была битва. Моя совсем-совсем никого не видеть. Считаешь, что их забрали в лагеря для пленных?» — спросил Оби-Ван. «Скорее, их уничтожили», — заметил Панака. «Моя так не думай», — откликнулся Джа-Джа. «Гунганы хитрые. Когда совсем беда, они уходить в священное место». «Священное место?» — переспросил Квай-Гон. «Сильно тайное место. Пошли, моя покажи вам». Он махнул нам, чтоб мы следовали за ним. Как упоминалось, у джедаев и НК были свои представления о том, как должна выглядеть толпа, идущая по лесу. Так что все положенные для такого типа передвижения действия были выполнены. Арьергард, авангард, фланговое прикрытие. Хотя это было так реализовано, что этого лучше бы не делали. Из-за такой манеры передвижения мы срисовали гунганов, а не они нас. Правда, думаю, из-за действий Бинкса, гунганы могут рассчитывать на ничью. «Это здесь», — радостно прокричал Джа-Джа. Вперед выехал воин на каком-то животном, и его воины попытались нас окружить. Только это выглядело довольно забавно, когда окружать пришлось слишком большую площадь. «Капитан Тарпальс!» — радостно закричал наш гунган. «Что ж, похоже, это кажется тот воин, который в личной схватке уложил Гривуса, или в будущем уложит. Что могу сказать о нем? Явно он довольно смел, однако не производил впечатления, поэтому и был опасен. Возможно, опаснее многих из гунганов. Никогда нельзя недооценивать людей, особенно таких. Он нас отвел в их священное место, где располагались древние постройки, по-видимому, еще ракадские. И весь лагерь напоминал лагерь беженцев, хотя довольно хорошо организованный. Нас отвели в сторону живого купола, который формировали кроны деревьев, и подвели к довольно упитанному, прям как хатгунгану. Что ж, понятно. Прости, Тарпальс, но минус тебе 1 000 000 очков. Привести вооруженных чужаков к боссу. Даже гангстеры не допускают таких ошибок. Или он таким оригинальным маневром хочет его убить? Вполне возможно. Джа, Бинкс, грозно спросил тот. Кто быть с тобой остальные? Я королева Набуамидала. Вместо Джа-Джи ответила себе, продолжавшая изображать правительницу. Я пришла к вам с миром. На что, босс разразился булькающим ревом и обильным слюноотделением. Наверное, он матерился. А, Набу важная. «Ваша, приводи с собой машинков, ваша один сплошной беда», — раздраженно констатировал он, закончив плеваться. «Мы разыскали вас, чтобы заключить союз», — робко произнесла себе, на что гунган вновь ответил ревом и плевками. «Ваша честь», — обратилась к нему Падме, выходя вперед и отстранив в сторону свою помощницу. «Кто это?» — удивленно спросил босс нас. «Я, королева Амидала». В принципе, это и не удивительно было. Думаю, все это уже поняли. А это, Себе, мой двойник, моя защитница и моя верная служанка, и, повернувшись к джедаям, добавила. Прошу прощения за этот обман, но я должна была обезопасить себя. Чтоб твою вэ, громко прошептал, ошарашенный Оби-Ван. А Кеноби не знал, я переглянулся с Квай-Гоном, молча спрашивая, что это за хрень с его учеником. Тот пожал плечами. Мы во многом не похожи, ваша честь, но наши великие народы всегда жили в мире, сказала Амидала. Торговая федерация разрушила все, что мы создавали упорным трудом. Мы все погибнем, если не примем срочных мер. И я прошу вас о помощи, и, опустившись на колени, добавила. Нет, я умоляю о помощи. Мы, ваши преданные слуги, наша судьба, в ваших руках. И все стали на колени. Эх, черт бы побрал эту дипломатию и опускаюсь только на одно колено. Уж извини, босс, нас. Но я не раб. Я, кстати, заметил, так же поступили джедаи и Панака. Над площадью раздался довольно противный смех главы гунганов, который согласился на такой вариант. Эх, бедные джедаи. Но бесподобна была лицевая пластина НК-55, она не имела никаких подвижных элементов, однако и так было понятно, что он об этом всем думает. Там мат читался буквально открытым текстом, думаю, НК был готов лично перестрелять всех представителей Таркфида на Набу, только чтоб не испытывать этот маразм еще раз. Многие гунганы встретили слова своего лидера довольно радостными воплями, однако немногие предполагали, что многие из них погибнут. Нет, не бессмысленно, смерть за родину не может быть бессмысленной, дурацкой да, но не бессмысленной. Притом они выманили армию дроидов Истида, да и для воинов-гунганов, подобная смерть была бы лучшим выходом, потому что мертвые сраму не имут, потому что они мертвы. В отличие от живых, им не нужно смотреть в глаза детей, которые умирают от голода или напалма. Так что такая смерть – самый лучший уход от терзаний совести. Так что я бы перефразировал легендарную фразу В. «Мертвых совесть не гложет». Обращение. Капитан Тарпальс, НК-55, подвел меня к старшему воину народа гунганов, на самом деле скорее охотнику, но и воином его тоже можно называть. Это мой хозяин Энакин Скайуокер, ему что есть сказать? Да, бедный мужик, не понимает, почему дроид-убийца подвел к нему мальца. Как вы думаете, сколько из них погибнут? И указываю на мужчин-гунганов. И капитан посмотрел на них с болью. Многие. Хотите, чтоб погибло меньше? Да, я могу помочь. Для этого мне требуется вся возможная информация по месту, на котором вы будете планировать битву, а также ряд тактико-технических характеристик вашей техники, сильных и слабых сторон вашей оборонной и наступательной тактики. В течение пары часов я смогу вам разработать план атаки, и из них погибнет меньше. Меня этому учили. Наши взгляды встретились, и он увидел в моих глазах то же, что там видят многие. Холод. привычку отвечать за свои слова, готовность уничтожать противников без сомнений. Хорошо, я отправлю одного из своих к тебе. Удары малых групп тут не помогли бы, потому что малые группы не могут эффективно защищать центры концентрации гражданских. Защищать могут, но неэффективно. Партизанская тактика неэффективна в условиях, когда всех убивают. Так что тут должно быть понятно. Моя тактика в генеральном сражении базировалась бы на способности гунганов грамотно отступить, а также грамотно наступать. Мне еще придумывать способ нейтрализации танков, а также дроидик, в условиях, когда главным наступательным оружием являются ионные гранаты. Но ничего, справлюсь и не с таким справлялся. Эх, был бы щит подвижным, удалось бы реализовать пару идей, а так он стационарный. Но главная опасность всегда танки, однако их можно легко выводить из строя, если рядом нет прикрытия из пехоты, но рассчитывать на индивидуальную подготовку не приходится, только на общие тактические маневры. Возможно, использование засадного полка, который бы ударил в тыл противника, также по маршруту движения армии можно устроить пару десятков налетов, которая замедлит дроидов и даст больше времени гунганам на подготовку общего тактического отступления. Моя тактика будет строиться на постоянных отходах, вплоть до болот и лесов, где условия боя не на стороне армии дроидов, использующих тактику Наполеона. И тут как раз и засадный полк, а также возможность размещения различных ловушек в условиях леса. Если гунганам надо лишь выманить и удерживать армию Торговой Федерации, так почему бы не реализовать этот план? Другое дело, что гунганы сейчас очень горячи, а для постоянных отступлений, фланговых ударов и всего прочего нужна холодная голова, чтоб в порыве гнева один не выскочил, чтоб лично вступить в бой с оккупантом и не увлек остальных. Такие стычки будут самыми опасными и причиной смерти многих из гунганов, что я отметил, кстати, в разделе комментариев к плану. Ваше Величество, почти все жители Тида в лагерях, обратился к Амидали Панака. Несколько сот гвардейцев и полицейских организовали сопротивление. Я привел с собой всех командиров, каких смог найти. Да тут казаки-разбойники организовали партизанские отряды. Хотя по нормативам моего времени это не партизанство, а партизанщина. В чем разница? В профессионализме. Один отряд партизан может парализовать работу целой дивизии. Не потому, что они что-то взрывают или кого-то убивают. Они это, конечно, делают. Чтоб их найти, требуется где-то полк пехотинцев. И не линейный, а охранный. В дополнение к урону. Партизанщина – это ночью обстрелять поезд и убраться на третьей космической скорости, пока не заметили. Таких обычный отряд из 10 человек найти сможет. Нет, конечно, у полицейских даже истребители были, но партизанство – это целое искусство. То, что творили набуанцы, это детские каракули. А вот что можно было бы творить – рисовать Рембрандта машиной с маской из Вадин, с периодическими актами терроризма на предприятиях ТФ. «Хорошо», — ответила Падме, и, взглянув на босса Насса, добавила: «Армия Гунган на подходе, и она значительно больше, чем мы предполагали. Очень-очень крутая», — гордо заявил главный гунган. «Она нам понадобится», — тяжело вздохнув, сказал капитан. «Армия Торговой Федерации также значительно крупнее, чем мы считали, и значительно мощнее. Ваше Величество, я не вижу шансов на победу. Нам не нужна победа, капитан. Гунганы должны выманить дроидов из города», ответила ему королева и, обратившись ко мне, приказала: «Р2, покажи схему дворца и пути движения от главных ворот до тронного зала и ангара». Дроид, разумеется, показал, учитывая, насколько он стал совершеннее, то использовать его так просто неразумно. Уточнение. План этот мной разработан. Влез НК. И если какая-то криворукая и сильно умная голова имеет что-то против, то я лично готов утопить его тело в ближайшем болоте. Связываться с дроидом-убийцей никто не захотел. Форма вежливого приказа. Вот и хорошо. Постарайтесь не отставать от нашей группы. И да, главное правило. Сначала в помещение заходят две гранаты, потом наша четверка вместе с Энакином, после этого контрольная группа, и только потом королева. Левши занимают правые стороны коридора, правши левые соответственно. Каждый держит свой собственный сектор обстрела. Даже если вас из не вашего сектора пытается убить большой и страшный лорд Ситхов, держите свой сектор. Если поняли, хотя бы кивните.